Глава 7. Вскоре нашему взору предстало довольно обширное, мрачное и пыльное помещение, выглядящее довольно заброшенным, но, ко всеобщему удивлению, освещенное факелами, горящими, завораживающим зеленым светом по периметру. У дальней стены нас уже ждали. Это был сам Лич, существо, больше похожее на иссохшую мумию, запутавшуюся в старом балахоне. Окружали его скелеты, выглядящие даже внушительнее, чем те, что встретились нам ранее. Похоже, теперь это была элита. Если приглядеться магическим зрением, то тело Лича покрывала тонкая пленка магии, по-видимому, направленная на защиту его тела. К сожалению, я не смог понять, была это защита от магии или физического воздействия. А может, от того и другого. Все же существа, так боящиеся смерти, наверняка защищают себя по максимуму. На элитных скелетах также была видна подобная пленка, но гораздо более слабая, если судить по первому взгляду. Но даже такая защита нас не остановит. У нас есть, что ей противопоставить. «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Что же привело вас сюда?» Донесся до нас скрипучий голос из-под капюшона Лича. «Говорящий Лич?» «Вот черт, значит, он разумный. Похоже, у нас проблемы», — прошептал Ким за нашими спинами. «Мы тут по вашу душу. Говорят, вы тут мертвых поднимаете, тревожите их почем зря. Нехорошо это», — попытался я подхватить разговор. «Раз уж он разумен, то стоит попытаться узнать у него, как он вообще поднялся. В случайности я не очень верю». «О, значит, вам понадобился я? Что ж, это было вполне ожидаемо. Не любят тут ни мертвых. Что странно, мы ведь с вами все братья маги». Засмеялся он своим скрипучим голосом. «Брат маг? Что-то я не слышал о таком маге, как ты. Ведь ты даже не представился». Попытался я раздобыть больше информации. «Как и вы. Впрочем, не стоит забывать о манерах. Меня зовут барон Дитрих Вельф», — слегка поклонился он. «Барон Дарк, к вашим услугам», — повторил я его поклон. «Но что-то я не слышал о бароне Вельф». «Как и я о вас. Наверняка очередной новичок, которому удалось убить одного из баронов в подлой схватке. Мой же род ни одно поколение являлся баронами. Если бы не этот чертов Тонг, он убил меня и захватил наш родовой замок, гадкий мальчишка!» Разъярился Лич. Мы с Артуром понимающе переглянулись. Похоже, это был наш старый знакомый барон Тонг, но в молодости, или же кто-то из его предков. Определить точный возраст этого Лича мы не можем. «Значит, хотите ему отомстить? Тогда вы немного не успели. Он уже крайне стар и скоро сам откинет копыта. Так что вам и подниматься для этого не нужно». Немного приврал я. Думаю, старик еще немало продержится. «Тогда я уничтожу весь его род!» — зло прорычал он. «И тут вас не обрадую. Он единственный живой Тонг на данный момент». Сказал я правду. Ведь его дочь уже носит другую фамилию. «Значит, я поспешу, пока он не умер самостоятельно». Похоже, убедить его мне не удалось. Что, впрочем, было ожидаемо. «Значит, вы воскресли с помощью некромантии, чтобы отомстить? Не страшно было?» — спросил я. «Конечно нет. И чего вы все этого боитесь? Почему бы нам всем не использовать такой способ продлить свою жизнь?» — высказал он свое предложение. «А богиня смерти ты забыл? Решил рискнуть своим посмертием?» — спросил я удивленным тоном. «Что вы все так стараетесь выслужиться перед этой богиней? Прям как собачки ее послушные. Если бы все маги после смерти становились личами, они убивали своих собратьев, то мы стали крайне сильны. И эта богиня ничего не могла нам сделать». Раздраженно проскрипел он. «Я предлагаю тебе шанс. Покайся в своих грехах. И, возможно, богиня смерти простит тебя, позволив упокоиться с миром». Взглянул я на него с жалостью в глазах. Похоже, он просто-напросто не понимает, о чем говорит. Победить смерть окончательно просто невозможно, даже объединись все маги этого мира. «Ни за что! Я не склоню свои колени перед ней, и другие маги вскоре тоже разделят наше мнение!» Прокричал он. «Все мы смертны, рано или поздно мы умираем, но рисковать своей душой никто не хочет ради нескольких дополнительных лет жизни. Вы же все просто слабовольные идиоты, что ты, что тот, кто тебя воскресил!» Закинул я пробную удочку. «Мой господин велик! Не вам, жалким червям, оскорблять его!» Тут же взбесился он. «О, твой господин, наверное, очень великий человек, и наверняка не просто так оставил тебя здесь, воскрешать всех этих мертвецов!» Попытался я изобразить восхищение. «Идиот! Как будто я расскажу тебе план моего господина!» Рассмеялся этот лич. «Ну, попытаться-то стоило. Я уж было понадеялся, что ты прямо как книжный злодей сейчас расскажешь мне весь ваш план», — улыбнулся я. «А ты смешной. Я убью тебя последним, а потом подниму твой труп и будешь у меня служить в качестве шута», — хмыкнул он. «Не, что-то не хочется. Скорее, это я убью тебя и отправлю твою душу на суд богини смерти», — показал я свой оскал зубов. «Убейте их!» Голосом, полным ненависти, прокричал лич. В нашу сторону тут же рванулись элитные скелеты. Однако не все. Часть из них осталась подле лича, защищая его. Похоже, он больше параноик, чем я думал. А жаль. Я надеялся, что достаточно разозлил его, чтобы он забыл о защите и сильнее сосредоточился на атаке. Мне пришлось тут же уходить в тень, чтобы первый удар приняли наши стражи со щитами. Сам же я попытался переместиться за спину некроманта и атаковать. Но моя атака была отражена появившимся зеленым щитом, так что мне пришлось отступить. «А, маг тени, неужели ты думал, что сможешь застать меня врасплох?» Усмехнулся он, обнажив ряды своих гнилых зубов. «Давненько я вас не видел и надеялся, что и дальше не увижу. Всегда терпеть вас не мог. Подкрадывайтесь со спины и боитесь прямого противостояния». «Кто бы говорил, сам же прячешься за своими скелетами!» Хмыкнул я, попытавшись снова вывести его из себя, и вернулся в тень, уворачиваясь от зеленого сгустка, летевшего мне в лицо. Похоже, именно этого он и ждал, стараясь выманить меня. Он явно не так глуп, как хотелось бы. Дальше я применил свою обычную тактику. Возникаю с разных сторон от лича и тут же атакую его. К сожалению, окружающие его скелеты часто принимали удар на себя, что, впрочем, тоже неплохо. Ведь хоть мне не удавалось уничтожить их с одного удара, но понемногу удавалось сокращать их количество. Моментально поднять таких же мощных защитников он не сможет, так что это здорово ослабляло его. Впрочем, не стоило забывать об осторожности. У него могут быть еще тузы в рукаве. И мои опасения, к сожалению, сбылись. Раздался скрежет, и в мою сторону полетела каменная крышка гроба, стоящего неподалеку, прерывая мою атаку и заставляя меня спрятаться в тень. А из гроба тем временем начал вылазить очень странный скелет. Его тело буквально состояло из слепленных друг с другом костей, как будто десяток скелетов разобрали и собрали из них один. Хорошо, хоть голова всего одна. «Ха-ха, а теперь познакомься с моим козырем, костяным големом!» Расхохотался лич. «Ничего себе громадина!» Присвистнул позади Ким. Но как только он вступил в бой, я понял, что особых проблем противник мне не доставит. Он был слишком неповоротливым и просто не успевал за мной, так что голем сосредоточился на защите хозяина, чтобы я не смог снова насесть на лича. А вот тут начались проблемы. Пробить его защиту было крайне сложно для меня, так что мне только и оставалось кромсать его помаленьку. В какой-то момент в голема прилетел огненный шар, разорвавшийся и отколовший несколько опаленных костей с его руки. «Крис, мы закончили! Спасибо, что сдержал его до нашего подхода!» Донесся до меня голос Артура. Мельком глянув назад, я понял, что с остальной стражей они вправду уже закончили и устремились на помощь мне. Одновременные атаки трех магов начали быстро разваливать эту костяную тушку. Особо постарался проф. Его заклинания были крайне эффективны. Похоже, он подготовился к встрече с нежитью. Так долго продолжаться не могло. И недолгим позднее голем, наконец, пал. «Чёртовы людишки, как вы посмели! Я уничтожу вас!» Закричал Лич, выпуская волну зеленой магии, которую нам удалось заблокировать. Похоже, он совсем спятил, начав считать нас несущественной угрозой. Конечно, его магия сильна, но и мы уступать ему не собираемся. Все обычные солдаты уже давно отошли к дальней стене склепа, подальше от нас. В деле сражения с магом они нам не помощники. Скорее только будут мешать, заставляя отвлекаться на их защиту. Заклинания продолжали лететь в обе стороны. Но даже противостоя численному преимуществу, Лич не хотел нам уступать, защищаясь от всех атак и даже успевая атаковать. Но вот огненный шар Артура смог преодолеть его защиту и врезался прямо в тело Лича, опаляя его огнем. Но огонь очень быстро погас, и перед нами предстал все тот же Лич, лишь с небольшим ожогом на лице. А ведь обычного человека такой огненный шар сжег бы дотла. «Силен!» – протянул сквозь зубы Ред. И сражение продолжилось. Наши атаки стали все чаще и чаще задевать его. Похоже, даже Лич может выдохнуться. Или, скорее, у него просто начала заканчиваться мана. Мы с Артуром переглянулись и, кивнув, приступили к завершающему этапу. После атаки профа я пустил в сторону Лича копье из тени, рассчитывая пробить его щит, а следом теневое облако, служившее только для одной цели – прикрытие огненного копья, выпущенного Артуром. И, похоже, наш план удался. Отвлекшись на заклинание профессора, он не смог полноценно заблокировать мою атаку и не воспринял за угрозу теневое облако, так что огненное копье пробило его грудную клетку. В этот миг он потерял контроль над своей магией, чем я и воспользовался, подскочив почти вплотную и теневым лезвием отсекая ему голову. «Фух, наконец-то закончили». Свалился на землю тяжело дышащий Артур. «Артур, испепели его тело от греха подальше, а то еще воскреснет снова», — попросил я. И он, поднимаясь с земли, пустил в ход свой огонь, который после смерти Лича с легкостью пожирал его останки. «Значит, это все?» — спросил Ред. «Почти», — притормозил я его. И тут же начал осматривать помещение. Хоть общий магический фон и начал рассеиваться, но до окончательного его развеивания пройдет еще немало времени, а я так долго ждать не собирался. Если вблизи тщательно приглядываться, то можно было заметить различия в концентрации магии. В одном месте она была сильнее. И разбив каменную кладку, я оказался прав, найдя искомое. Это был ядовито-зеленого цвета кристалл. Похоже, вот она, филактерия Лича. Якорь для его души. Так и знал, что хранит он ее где-то неподалеку. Я бы тоже не стал оставлять такую ценную вещь без своего присмотра. Но уничтожать его сразу я не решился. Мало ли, какие сюрпризы у него могут быть. Есть другая идея. Я спрятал кристалл в свое пространственное кольцо. Вот и закончили. К сожалению, драгоценности у него тут не хранилось. Что и неудивительно. Зачем ему здесь деньги? Хмыкнул я. Мы решили еще немного передохнуть. Стоило перевести дыхание после такой битвы. Да и обыскать склеп не только магией, но и физически. Слишком уж часто мне встречались ранее такие тайники, чтобы отрицать их наличие и в данном месте. К тому же окружающий нас магический фон мог все же не дать разглядеть еще что-то, если защита там была минимальной. К сожалению, найти нам ничего так и не удалось. Мы отправились к оставленной части нашего отряда. Дойдя до выхода из склепа, мы обнаружили всех солдат. Похоже, никто не погиб, что было ожидаемо. Такой узкий проход позволял хорошо сдерживать любых нападающих скелетов, однако сам проход был завален костями этих самых скелетов. «Давайте отдохнем на свежем воздухе и отправимся назад», — спросил я. «Разумное предложение. Я, наверное, сразу отправлюсь в свой замок. Не стоит оставлять его надолго», кивнул Ред. «И потом тебе нужно будет разобраться со всеми этими костями. Это ведь твоя земля!» Усмехнулся я, окидывая взглядом землю, покрытую костями, как ковром. «И не напоминай!» Мученически вздохнул он. После продолжительного отдыха мы, наконец, двинулись в путь. Каждый в свой замок. «Профессор, я тут подумал, почему он смог управлять целой армией мертвецов? Вы же говорили, что некроманты не умеют поднимать так много трупов разом. Поинтересовался я, пока мы ехали вперед. Я не утверждал, что они не могут. Скорее, их магической силы просто не хватает на это. В данном же случае это был лич, а у них энергии обычно больше, чем у живых. К тому же, похоже, он уже давно вливал свою магию в эти тела и успел накопить ее достаточно для сражения с нами. Но даже так, ты сам видел, что сражались не все скелеты, лишь ближние ряды. По-видимому, ему не хватало магии на всех. К тому же сила некромантов не в быстрых и прямых сражениях. Если дать им достаточно времени подготовиться, то их боевые возможности увеличиваются многократно, ответил он. Возможно ли, что он тут как раз ждал, пока сможет полноценно контролировать всю эту мертвую армию и лишь потом отправиться на земли живых? Уточнил я. Такой вариант вполне реален. Все же он был достаточно разумен. А учитывая его желание мести барону Тонгу, это становится наиболее вероятным сценарием. Кивнул проф. Но он упомянул своего господина. Значит, все же не сам поднялся, кто-то ему в этом помог. И стоит быть настороже. Этот человек явно будет не в восторге, что мы вмешались в его планы. Вздохнул я. И надо будет написать письмо барону Тонгу. Сообщить про данного лича, знающего его или его предка. Может, он сможет дать нам зацепку? Пока мы ехали назад в замок, я долго думал, почему же некоторые маги все же соглашаются так рискнуть и стать личами после своей смерти? Я бы понял их, не будь последствий в виде лишения посмертия. Наверное, и сам тогда бы согласился на такое. Хоть и лишаясь многих плотских удовольствий, ты сохраняешь свою личность, а это многого стоит. Страх смерти – это извечный страх всего живого. Все разумные существа боятся потерять себя, потерять свою личность. Мне сильно повезло, что я смог сохранить все это после своей смерти. Другим же такой шанс вряд ли выдастся. Поэтому я и понимаю их в какой-то степени. Но с другой стороны, зная последствия такого выбора, он становится не таким уж и желанным. Полное забвение намного страшнее самой смерти. Похоже, они это просто не осознают. Или же страх смерти застилает им глаза. А может, они настолько самоуверены и думают, что смогут вечно обманывать смерть. Но ничто не длится вечно. И вот спустя некоторое время пути мы, наконец, вернулись в замок. Знаете, это приятно, когда у тебя есть собственный дом, куда можно в любой момент вернуться, а уж тем более, когда это замок, где ты полновластный хозяин. Первым делом я направился к алтарю Хель, чтобы исполнить задуманное. «Прародительница, я исполнил свое обещание и возвращаю принадлежащую тебе по праву душу». Возложил я кристалл на алтарь. С легким хрустальным звоном кристалл рассыпался, а его осколки тут же растворились в воздухе. От алтаря разошлась волна магии, прошедшая сквозь меня теплым воздухом. И на этом вновь воцарилась тишина. Похоже, на этот раз богиня решила не показываться лично. Может, оно и к лучшему. Свое дело я сделал, так что можно теперь и отдохнуть. Подождав еще немного, я все же направился в столовую, стремясь, наконец, вернуться к горячей домашней пище. После таких долгих походов она становилась только вкуснее. Тут меня уже ждал плотный ужин. Повар постарался на славу. И, наконец, вкусно поев, отправился на боковую в объятия моей ласковой тьмы.